Олег Табаков, актер-режиссер. Безмерный масштаб нашего пространства. Это редкий случай, когда нам хорошо бы понять, как мало мы делаем для того, чтобы наши любимые, дорогие нам актеры реализовывали себя хотя бы в половину того, что им дает Господь Бог. Это, наверное, может стать нам каким-то уроком, наукой. Ведь Слава Тихонов был, кроме своего таланта, еще и очень деликатным и каким-то по-своему застенчивым человеком. Никогда в нем не было чувства превосходства, я это всегда ощущал, и когда мы вместе работали на 17 мгновениях и позже. Такой безмерный масштаб нашего пространства, такая великая наша история и безусловность того, что Господь непременно подбросит на нашу землю еще талантов, создает у нас немножко странную транжирящую реакцию. Вот мысль, которая от этой беды рождается. А беда есть беда, понимаешь, и возникает дыра, пустота, которая, ой, как не скоро восполнится. Он был старше меня лет на 6. Вот я даже вроде как человек из другого, театрального ведомства, и все равно вину ощущаю. Как же так можно транжирить настоящий талант? Говорят, он сыграл больше 50 ролей. Ну да, и мы с ним вместе не так давно снялись в «Андерсоне» у Рязанова. Режиссеры продолжали его приглашать, но это всего лишь смягчающее обстоятельство. Разве это много, милые мои? Да вы сравните с тем, что делает какой-нибудь Роберт Редфорд, и бог знает, кто еще. Ну ладно, это не разговор. Тут дело даже не в утешительных цифрах, а в том горе, которое нас постигло с уходом Вячеслава Тихонова. Вот и все. Если говорить о нашем актерском контакте, он был минимален. Скорее, от нашей совместной работы у меня сохранились впечатления зрителя. Одного из миллионов, кому Вячеслав Васильевич был дорог. Я еще в школе учился, а Слава Тихонов уже дебютировал в «Молодой гвардии». Пусть не в главной роли, но мне запомнился именно он. И с тех пор я нес в себе не то чтобы почитание или трепет. Эти чувства мне свойственны только по отношению к учителям, но особую нежность к Тихонову. Или признательность. Вот самое точное слово. Удивляла череда его работ. Он попадал на какую-то урожайную ниву. Дело было в Пенькове, например. Ну вот и играть дальше этих парней, которых так много на улицах Саратова, и будут тебе и деньги, и почет. Тихонов, однако, настойчиво разрушал стереотип, стремясь к познанию профессии, отстаивал свои недюжинные возможности. Да мелочей. Взять хотя бы ту скрупулезную последовательность, с которой он скрывал на пальцах наколку «Слава». Выражение глаз Тихонова князя Андрея, когда он едет по дубовой аллее с Пьером, и выражение глаз Тихонова Штирлица, когда он устал и переждает последние минуты, прежде чем вернуться в Берлин, — это глаза разных людей. Не думаю, что он добивался подобного эффекта чисто техническими приемами. Нет, он чувствовал изнутри. Это так, а это вот так. Меня воодушевляла его мудрость последних лет. Я видел два его последних больших телеинтервью. Обычно мы, актеры, словоблудим, интересничаем, а он просто и хорошо, без суеты, без саморекламы, говорил о профессии, о том, как она нелегка. Он был умен, добр и интеллигентен, не аристократичен, но доброжелателен и внимателен к людям. Это я отметил еще на съемках 17 мгновений. Есть такое выражение «положить жизнь за други своя». А вот Тихонов положил свою жизнь на алтарь профессии. Многие видели первый план, успешность, и ничего дальше этой успешности не понимали. А жизнь у Тихонова была трагическая.